Глава 9. Они остановились на холме, фланкирующем долинку слева. Совершенно не так, как планировали. Дорога посредине была короче, удобнее и быстрее. Здесь, где фургоны заняли вершину холмов, не просто стало удержать строй, поскольку возницы с одной стороны взгорья не видели своих товарищей с другой стороны. К тому же землю тут покрывали камни и неровности. Зато было здесь куда меньше пыли. Ветер почти постоянно дул в окрестностях, позволяя им видеть все в радиусе более полумили, в десятеро от того, что внизу. Существовал шанс, что они сумеют с толком применить колесницы, а лучники и арбалетчики воспользуются возможностями своего оружия, ну и не потеряют они так глупо оставшуюся пехоту. Андеверс стоял посредине шеренги боевых фургонов и наблюдал за окрестностями. Чашу долины все еще заполняла пыль, проклятая всеми богами пыль, отобравшая у них зрение. Из-за этого развороты и отступления каравана заняли у них куда больше времени, чем он предполагал. Низкий язык, язык жестов, которыми возницы передавали друг другу приказы, двигался от фургона к фургону медленнее и вносил сумятицу и ошибки. При развороте несколько колонн жилых фургонов чуть было не столкнулись. Один из табунов заводных разбежался, а в левой стене, которая еще минуту назад представляла собой спину каравана, возникла дыра, могущая разместить целую армию. Управлялись со всем этим по ходу движения, надеясь только, что пехота сумеет отступать следом. Не было смысла увеличивать хаос внутри обоза, впуская ее туда, тем более, что солдаты умело удерживали кочевников на расстоянии. А потом вдруг пришла весть, что задние фургоны не видят четырехугольников и что снаружи слышны звуки яростной битвы. Он едва успел послать три волны для контратаки. Удалось отогнать легкую конницу с поля боя, хоть они и потеряли очередной поток и более 300 пикинеров и щитоносцев. В этой пыли невозможно было сражаться, невозможно было использовать наибольшие их преимущества, каким служили лучшие доспехи и вооружение, а также ту помощь, которую могли оказать сражающимся вовне каравана экипажи боевых фургонов. Андеверс выругался и стиснул кулаки в бессильной злости. Никогда он не был религиозен. Лааль Сероволосый, для него далекая богиня, которой его народ некогда принес клятву, что никогда не станет ездить на лошадиных спинах. И многие поколения этой клятвы придерживался, даже если владычица степей не слишком-то выказывала ему свою милость. Была она суровой, далекой и равнодушной, но сейчас могла бы дать им хотя бы малый дождик. В конце концов, они ведь, чума их всех раздери, возвращались сюда во имя ее. Он вздохнул. Обманываться — первый шаг к поиску виноватых. Сперва будет виновна владычица степей, а после — те, чьи грехи отвратили от Верданна ее милость. А потом кова ее вкусят крови. Они возвращались не во имя ее. Ее имя было здесь ни к чему. Возвращались они, чтобы получить свое и отомстить за предательство и измену, случившиеся годы назад. Возвращались, чтобы утопиться Хрендея в крови и отплатить сикохландийцам за унижение и поражение. Возвращались, потому что воспитали они многочисленное и гордое потомство, что не желало жить на чужой земле. Потому что красота рассказов об утраченной родине воровала у молодых сны и подталкивала их в дорогу, конец которой ведет равнехонько под белые копыта. Детмон. Принесли его тело на перевернутом щите. Лицо его было спокойно, словно он спал, а на месте горла зияла широкая рана, нанесенная, похоже, саблей. Стеганый кафтан сделался рыжим от крови. Андеверс закрыл сыну глаза и приказал отослать фургоны, куда собирали прочих убитых. Так платят за романтические глупые мечтания. Кейла, а теперь он. Андеверс удивлялся, что принимает это столь спокойно. Боутану прав, нельзя быть оком змеи и отцом одновременно. Энлейд — отец всем внутри каравана, а потому единственная смерть не может произвести на него излишнего впечатления. Он принял известие о ней как информацию о еще одной утрате, которую понесла бронированная змея, и отослал в глубины памяти. Позже наступит и время для печали. Он огляделся. Фургоны внешней линии выровняли строй. Колесницы сновали вдоль них не дальше, чем в сотни ярдов от каравана. Они уже потеряли треть экипажей, и, что хуже, начало не хватать возниц и лучников. Некоторые ручьи возвращались с экипажами настолько израненными, что они уже не могли сражаться. Оставались в силах заменить лошадей, вырвать стрелы из бортов, но даже лучшие исцелители не сумели бы поставить на ноги того, кто получил стрелу в живот. Уже 200 пустых колесниц тянулось за фургонами. Андеверс был бы глупцом, если бы послал на них наружу людей, которые не обучались по нескольку месяцев скачке, поддержанию строя и командам. Неважно. Они прошли почти половину дороги к реке. Если не сегодня, то завтра утром они доберутся до воды и превратятся в истинную крепость. Остановят кочевников на достаточно долгое время, чтобы к ним успели присоединиться остальные. Не 3,5, а 20 000 колесниц встанут на битву. И тогда, с милостью Лааль или без нее, они превратят всю возвышенность в могилу для сикахландийцев. Заревели рога, рапортуя о готовности к выступлению. Андеверс улыбнулся устало. Такие дерзкие мысли больше подходили к какому-нибудь горячему молокососу, хотя сейчас, через 3 часа схватки, даже среди них наверняка нашлись бы и такие, которые ворчали бы так и на трезвую голову. Истина такова, что им требовалась конница. Ласкольник был им просто необходим. Он и все люди, которых он сумел бы собрать. Если в их самоубийственном марше вглубь возвышенности есть какой-то смысл, то следующий караван, кроме колесниц, должен иметь также и сопровождение из всадников. В этом-то и был смысл их жертвенности. Задержать кочевников так долго, чтобы дать Ласкольнику шанс присоединиться к одному из следующих обозов. Тогда и только тогда они еще могут выиграть эту войну. Конечно же, лишь при условии, и вот уже некоторое время Андеверс не мог избавиться от этой мысли, если империя их не обманула. Это был бы удачный ход — убрать от границ сумасбродных пришельцев, бросить их в битву с вражескими силами, но так, чтобы самому остаться в тени. В лучшем случае обе силы выпустят друг другу достаточно крови, а опасность с востока окажется отодвинутой. Всякий кочевник, убитый стрелой фургонщика, был пыльцой, собранной миекханской ловкостью. Андеверс глубоко вздохнул и расслабил кулаки. Империя могла так поступить, но не Генна Ласкольник. Он нет. Поворот был завершен. Впереди ждали 3,5, а то и 4 мили пути, в конце которого штурм лагеря Сахрандеев. Если понадобится атаковать его после заката, он не поколеблется. Ночь — лучшее время для пехоты и броневых фургонов, чем для конницы. И тогда Андеверс услышал шум. Звук рос, усиливался, пока не превратился в горловой рык десятков тысяч людей, орущих в небеса в диком, вызывающем ритме. С такого расстояния он не мог их понять, но ведь раньше он не раз уже слышал этот крик. Ритм был прост. «Раз-два, раз-два, раз-два-три». И Андеверс запросто наложил на него слова. «Аксайя! Аксайя! Аксайя вара!» Запев перед сражением, ведущий кочевников в бой. А потом он взглянул на их лагерь и почувствовал, как сердце в его груди замирает. В лагере проклятых богами сахрандеев было видно, как между шатрами выезжают ровные шеренги всадников. 10, 15, 20 тысяч. Может, даже и больше. Андеверс еще не видел, где стоит их элита, волки. Но это не имело значения, поскольку в тот же момент, далеко слева от сахрандеев, из лагеря Кихдару Кредо начали появляться новые и новые отряды всадников. Ровные крылья, сразу разделяющиеся на акеры, словно кочевники желали сказать: «Ну давайте, сосчитайте нас». 15 тысяч. Если это так, то бой, длившийся несколько часов, совершенно не сократил их сил. Но самым пугающим был вид справа. Из-за южных холмов, за силами Кихдару Кредо, появилась волна золота. Это солнце, клонящееся к западу, освещало выходящую на поле армию. Сверкающие кольчуги, лес длинных пик, высокие шлемы. Конечно, молнии. У кочевников они не могли не найтись, но чтобы столько... Сознание Эндеверса отказывалось принимать во внимание то, о чем прекрасно свидетельствовало выходящее широким в половину мили фронтом армия. Отказывалось до момента, когда над последней шеренгой появился большой бьющийся на ветру стяг, цветом точь-в-точь заходящее солнце. Середину его украшала черная одноногая птица. Явенир. Явенир был здесь. Возможно, с самого начала. Это объясняло бы истовость воинов Дару Кредо, спокойствие сахарендеев и невозмутимое упорство, с каким их выталкивали на это место. Этот старый сукин сын должен был подыхать в сотнях миль к югу отсюда, но каким-то непонятным образом оказался здесь, ждал их. Мы должны были сражаться с одним, а затем с двумя племенами, с 25, может, 30 тысячами конных. Силы были бы равны, но теперь... Их вдвое, и у них сколько? 15-20 тысяч наездников бури, и наверняка сильнейшие из жереберов, которых отец войны всегда держит подле себя. Четверым нашим колдунам с горсткой учеников придется помериться силой с дюжиной или больше шаманов. Несмотря ни на что, мысли эти были словно кусочки льда, плавающие в реке. Лениво колыхались, и Андеверс едва их замечал, поскольку они были почти незаметны в общем течении. Кочевники знали об их планах и ждали их. Не только эти двое сынов войны, но и все остальные. Если Явенир здесь, значит, все остальные тоже здесь. Проблемы. Нужно задержать их как можно дольше, чтобы остальные сумели сойти с горы и драться вместе, потому что только собравшись, фургоны будут иметь шанс. Легкая конница остановилась рядом. Боутану встал с равнодушным лицом, глядя на вражескую армию. «Сейчас все узнают», — сказал он. Эндеверс улыбнулся. За их спинами уже шла волна. Весть, передаваемая быстрыми ладонями, катилась от фургона к фургону. Анахола был проклятием. Но в обозе все еще оставалось тихо. Ни криков страха, ни стонов отчаяния, мрачного рычания испуганных людей. Никогда он не был так горд ими. «Стебель теряет опадающий цветок», — процитировал Андеверс старую пословицу. «И тот умирает там, где коснется земли», — закончил Эмн Клевес. «Сделаем это. Сейчас. Потому что через час они нам не позволят». «Обоз в твоих руках, друг». Кузнец повернулся и поднял правую руку. «Мертвый цветок». «У страха сила тысячи копий, мой сын. Он отбирает дыхание, ослабляет ладони и мутит сознание. Он — лучшее оружие на поле битвы». Кихдару Кредо поклонился еще ниже. Слова уже были не нужны. В то время, как он сражался с караваном, Явенир отдавал приказы. Сахрендеи усадили на лошадей всех, кого только смогли. В его лагере 5000 женщин получили заводных коней и заняли место среди воинов. Вдвое больше надели светлые одежды и присоединились к молниям, увеличивая их число. Одним простым приказом отец войны увеличил свои силы в глазах врага, который теперь отчаянно перестраивал фургоны, окапываясь на возвышенности. «Может, ударить сейчас?» «Может». Улыбка старика резала холодом. «А может, провести бой ночью, когда глаза их снова будут слепы, а каждый огонь станет видно на 10 миль? Когда сердца их сокрушатся сильнее, а наши жереберы получше приготовят свои заклинания? Кроме того, твоим воинам нужно успеть приготовить инструмент для штурма. Моя милость все еще на тебе, сын. У тебя будет честь начать первую атаку». На миг, на кратчайшее движение век царила тишина. Кихдару Кредо уже понимал, отчего ему все еще приказывают становиться перед Явениром без оружия. Имей он хотя бы кинжал. «Да, отец, это честь для меня». «Я знаю. Иди готовься к битве». «Нет, только не это. Не делайте этого. Формируйте каменную стену или свернувшуюся змею, или даже рогатую городьбу, но не цветок, не мертвый цветок». Кейла дернулась так, что затрещала тренога, а боль прошила пленницу снизу доверху. Она крикнула коротко, но никто, даже ее стражники, занятые наблюдением за силами кочевников, не обратил на это внимания. Не могла она оценить, сколько всадников вышло в поле. Казалось ей, что одних сахрендеев с полсотни тысяч. Встали перед своим лагерем шеренгой на 2-3 мили. Сели на оба холма, между которыми находились подходы к реке. Слева стояли кочевники Дарукредо, а далеко за ними серебристо-золотая стена наездников бури. Такие силы сакохландийцы не выставляли в одном месте со времен войны с империей. Но все равно, не мертвый цветок. Воздух наполнял несмолкаемый рев. «Аксае! Аксае! Аксаевара!» Даже вызов орали они на своем языке, и казалось, что сам купол неба, покрытый бледно-серым заслоном высоких туч, трясется и колышется в ритме боевого рева. «Аксае! Аксае! Аксаевара!» Кейла опустила лицо. Когда б смогла, то заткнула бы уши, но не могла. Было больно. Больно так сильно, что прошлые часы ей казались лишь ласками. Теперь уже не помогало медленное дыхание. Раны рвало то острой, то тупой болью. В животе что-то давило, тянуло вниз, словно желая вырваться наружу. Она сперва взглянула на свои ноги, потом на черную лужу внизу и только после на лежащую рядом голову. Та моргнула ей уже дважды, а может, ей лишь так показалось. Это было быстрое моргание. А что она знает об отрубленных головах? Может, они и моргают от скуки? В конце концов, непросто сделать хоть что-то, когда нет тела, рук или ног, когда нельзя почесаться или уйти, и приходится лежать там, куда тебя запинали, и моргать. Распухший язык наполняет рот, а потому она не может прищелкивать или улыбаться, или даже говорить. Это было бы сложным, без легких и гортани, и... «Ты сходишь с ума!» Старший из стражников развернулся внезапно, прошипел что-то резко и выдвинул перед собою копье. Женщина, произнесшая эти слова, отреагировала не более чем взглядом, который дарят взорвавшейся псине, а когда тот, явно озадаченный, опустил оружие, она обронила несколько слов на гортанном языке. Он гавкнул в ответ коротко и отвернулся. «Ты таращишься на эту голову и улыбаешься ей. Это признаки безумия». Кейла подняла лицо и взглянула в черные глаза. Саонра Вомрейс, Уэнея, жена того чернобородого убийцы, сидела на пятнистой кобыле всего в нескольких шагах от треноги и смотрела на пленницу равнодушным взглядом. «Убийцы. Предатели». Кейле едва удалось это прошептать, и, должно быть, та не поняла, поскольку даже не моргнула. «Мы готовы к битве. Не желаем ее, но пойдем, чтобы биться во славу отца войны, потому что вы, трусливые любители лошадей, смердящие заморашки, вернулись, хотя никогда не должны были этого делать. Мои братья и сестры погибнут. Я же не чувствую ничего, кроме скуки и легкой печали. Я говорящая с духами, но те к нам не добрались. Резные столпы пока мертвы, оттого я не понимаю, откуда это чувство. Я должна вас ненавидеть и презирать, но уж поверь мне, не могу. Завтра мы убьем вас, а после, когда прибудут остальные, раздавим один за другим прочие лагеря, а наши шатры наполнятся добычей. Я должна радоваться этому, но тоже не могу. Полагаешь, что добыча будет достаточной расплатой? Расплатой? Расплатой? Кейла дернулась так, что затрещали ремни, повернула голову и сплюнула под копыта пятнистой кобылы. «Убийцы!» Старший стражник, искоса за ней наблюдавший, фыркнул коротким смешком, тотчас оборвавшимся, когда женщина соскочила с седла и в несколько шагов оказалась перед Кейлой. Раскрыл рот, словно желая протестовать, но промолчал. «Убийцы! Если бы вы сюда не пришли, мы не должны были бы вас убивать!» — зашипела Саонра. — Сплюнь еще раз, и я лично прослежу, чтобы ты не умерла еще 10 дней. Ну давай, плюй! 10 дней. 10. Слюна пересохла. — Вы не должны были возвращаться. Из-за вас. Нет, из-за тебя он колеблется. Может погибнуть. Другие тоже. Полагаешь, что мы не видим? Что мы слепы? Они повесили тебя так, чтобы все видели. Маленькая девочка на крюках. Не плачет, не рыдает, не стонет. такая смелая, что даже урожденные Сахрендеи, даже зная, из какого племени та происходит, спрашивают нас, отчего мы не отделим ее милостью. Заслужила, говорят они. Дайте ей эту милость, говорят. Люди ломаются, вспоминают. Ты забираешь у нас силу. Женщина прервала себя, дыша, словно после тяжелого бега. Верхняя губа ее покрылась капельками пота. «Милость! Мой муж прислал меня, чтобы я тебе ее пожертвовала. Группа всадников может проехать мимо тебя. Несколько стрел. Мы хорошо прицелимся, больно не будет. Не сильнее, чем сейчас. Не станут искать виновных перед битвой, а после окажется, что стрелки погибли в бою. Но ты должна согласиться, иначе это будет обычным убийством. Примешь милость? Может, тогда духи придут к деревянным столпам, а то их до сих пор нету. Они словно отвернулись от нас. Может, в тебе-то и дело. Ты согласна? Примешь?» «Милость. Добрые люди оказывают милость стрелой с острым наконечником. Убийцы детей». «После битвы», — прошептала она. «Прежде чем она закончится, вас останется немного. Там ждет...» «Мертвый цветок!» Она взглянула женщине в глаза, черные и спокойные. Она и вправду знала. Знала построение, которое Верданну использовали, лишь когда собирались сражаться до конца. Строй, который не просто создать, и который действительно не позволит каравану встать на колеса раньше, чем через много часов упорного труда. Сперва выстраивали из боевых фургонов гигантский круг, где размещали всех лошадей, потом укрепляли его прилегающими полукругами. Словно ребенок рисовал палочкой цветок в снегу, круг и лепестки. Внешний выстраивали из фургонов жилых и транспортных, самые слабые лепестки дальше всего от сердца, а вокруг цветка, в десятки мест, листья. Круги по несколько десятков фургонов, стоящих ярдах в 300 от крайнего лепестка. Должных задержать атаку и заставить врага распылить силы. Фургоны ставили под разными углами, с некоторых снимали колеса, чтобы нельзя было оттянуть их по земле, другие переворачивали на бок и крепили к вбитым кольям. Некоторые из полукругов неплотно прилегали к соседям, чтобы можно было выпустить из них колесницы. Все это занимало много времени, но создавало лабиринт, который придется штурмовать линию за линией. Всякий раз, когда враг захватывал одну стену, он оказывался перед следующей, еще более мощной. Его отряды не видели друг друга, не знали, удалась ли атака остальных, нужно ли им напирать или отступать. Чтобы захватить сердце лагеря, следовало пройти через десяток полукружий, порой и через больше. 10 линий смерти. Что не меняло факта, мертвый цветок предназначен для того, чтобы сражаться до конца. Или враг считал себя побежденным и отступал, или все гибли. Нельзя было выйти из него и отправиться в путь раньше, чем противник бежал, а уж те, кто перед ними, наверняка не сбегут. «Да, я знаю, что это значит. Вы станете биться до конца, чтобы дать время остальным, но это не имеет значения, потому что худший из врагов уже в вашем лагере». Саонра заглянула ей в глаза, будто в поисках следов отчаяния. «Жажда. Кони, которых захватили во время боя с вашими колесницами, пили так, словно 2 дня им жалеют воды. Чем вы погасите горящие стрелы? Что удержит чары, несущие пламя? Завтра мертвый цветок увянет». Она облизала губы быстрым, нервным движением. «А ты примешь милость?» «Милость? Чтобы не увидеть, как вы станете гибнуть?» Вид подкрашенных глаз затвердел. «Как пожелаешь, Савенья». Она ушла. Боль осталась. Сумерки приходили быстро, но словно украдкой. Тучи затянули солнце, потому небо начало темнеть, сгущаясь все более глубокой серостью, чтобы, наконец, прикрыть всю долину черным покрывалом. Ничего не просматривалось дальше, чем на 30 шагов. Лагеря были готовы к битве. Демонстрация силы возымела эффект. Вердану остановились и превратили караван в бронированную крепость. Однако в крепость, бронированную лишь деревом и землею. А вольным племенам доводилось уже брать и такие, что состояли из камней и скал. Явенир стоял на поле, озирая готовящихся к битве воинов Дару Кредо. Ох, он видел гнев и ярость молодого вождя, но старца они не волновали. Этот сын войны слишком уж усилился, слишком продвинулся на пути к титулу отца. Он одним из первых попытался бы захватить власть, едва над золотым шатром повисла бы сломанная стрела. Потери его не настолько уж велики, всего-то 2-3 тысячи воинов, остальные ранены, которых целители поставят на ноги, но пройдут годы, пока Кихдару Кредо вернет свой авторитет в достаточной мере, чтобы старшины племен позволили ему попытку бунта. Его даже нет нужды менять, отныне сыновий пояс станет больше сдерживать его движение, чем придавать сил. И это будет хорошей наукой для остальных. Не пытайтесь добраться до черного ястреба, мои сыны. Возможно, он и одноног, но когти от этого не менее остры, чем всегда. Явенир взглянул на стоящую рядом невольницу. Нет, не невольницу, он не думал о ней так уже долгие месяцы, с момента, когда ее чудесное целительное прикосновение развеяло в его сознании туман старческой немочи, а мускулам вернула бодрость, которой он не помнил многие годы. Если бы не она, этим псам-фургонщикам и вправду могло удастся застать его врасплох. «Кровь, пролитая нынешней ночью, жертвуется ей, как и победа завтрашнего дня. Она заслужила». Воины, которым придется идти в первую атаку, готовились старательно. Держали большие плетеные щиты, обложенные свежесодранными шкурами, легкие лестницы и веревки с крюками, которые собирались забрасывать на фургоны, чтобы их раздвинуть, вязанки, фашины хвороста, баклаги и кувшины. Большинство отложили луки, слабо полезные в темноте, взяв вместо них в руки сабли, топоры, тяжелые ножи, дротики и копья. На набитые кафтаны набросили панцири из жесткой кожи. Отец войны улыбнулся. Его люди умели быстро превратиться из умелой конницы в упорную боевитую пехоту. Может, и не так хорошо вооруженную и вышкаленную, как имперская, но не уступающую ей отвагой и ожесточенностью. Он махнул рукою, и в темноте раздались звуки свистков. Началось. Лагерь Вердано был виден издалека, потому что над фургонами горели факелы. Выглядел он словно цветок, и, кажется, он именно так и назывался. Явенир уже приходилось сражаться с так поставленным лагерем лишь единожды. Это было во время первой войны с фургонщиками, и закончилось резней всех, кто находился внутри. Только вот тот караван насчитывал каких-то 600 фургонов, а этот в 10 раз больше. В 10 раз больше жаждущих глоток. Явенир взмахнул рукою снова. Свистки унесли весть в ночь, и идущие впереди штурмовых отрядов воины зажгли факелы. По одному на группу. Вокруг каравана запылали все новые и новые огни. Десятки и сотни. Не всех их несли кочевники штурмовых отрядов, но это тоже был элемент игры на страхах врага. Пусть знают, что мы идем. Пусть видят сотни огоньков и задумываются, за какими движется смерть, а какие несут одинокие люди. Пусть распылят силы вдоль всей линии обороны. Когда мы займем позиции, все факелы погаснут, оставляя наших врагов с сердцами, охваченными страхом. «Огонь!» — ухмыльнулся он. «Истинный союзник захватчиков. Неудержимая сила, прущая вперед, кормящаяся всем, что может переварить». Явенир видал уже, как его жереберы раздували пламя, плавившее камень. Здесь не будет нужды в таком усилии. Дерево, пусть и специально защищенное, остается деревом. Он оценил расстояние, которое прошли его отряды. Достаточно. Вождь взмахнул рукой в третий раз, и флейты снова понесли приказы во тьму. Во мгновение ока все факелы погасли. Установилась тишина. Абсолютно. Даже ветер словно сник, спрятался в какое-то укрытие, испуганный тем, что сейчас начнется. Первая атака должна была пойти на те лагеря, что поменьше, разбросанные вокруг главного. Каждый состоял из нескольких десятков фургонов, поставленных в обычный круг, с гарнизоном не больше 200 человек. У Вердано было мало времени, чтобы окопать их как следует. Не успели они вбить заостренные колья вокруг или вырыть ров, что замедлил бы атаку. Явенер же не собирался давать им шанс исправить положение, тем более что днем атака на эти лагеря была бы опасней, поскольку каждый из них находился на расстоянии выстрела из двух других и в досягаемости стрел из баллист, которые были у фургонщиков в главном лагере, но ночью. Если тебя не видят, то не могут и попасть. Кроме того, Явенир издал приказы, чтобы меньшие племенные шаманы, не заслужившие титул жереберов, производили замешательство в мире духов. Колдуны Верданно пока тоже не дали о себе знать, но наверняка будут начеку. Всю ночь. А уставший колдун не колдун. Вождь хлопнул в ладоши трижды, и в небо взлетела горящая стрела. «Аксая! Аксая Вара!» Спешенные кочевники атаковали. В темноте, без единого факела и без обстрела врага. Он видел это уже множество раз. Внезапный рев тысяч глоток, топот ног, стук лестниц, упираемых в борта и... Вот. Лязг стали и стоны людей, слышные даже с такого расстояния. И отзвук рубленных топорами досок, как и должно. И как и должно, меньше чем после сотни ударов сердца его воины отошли. Растворились во тьме, оставляя обороняющихся в удивлении и растерянности. «Как это? Все? Мы их отбили?» В нескольких десятках мест загорелись одинокие огоньки и быстро умножаясь и собираясь в большие группки. Укрытые за щитами лучники натянули оружие и послали пылающие стрелы в сторону фургонов. Туда, где некоторое время назад подложили вязанки хвороста и сушняка, и где к бортам повозок привесили меха и кувшины с маслом и топленым салом. Огонь. Первородный сын матери войны. В десятках мест борта загорелись. Сперва неохотно, особенно там, где окружности состояли из боевых фургонов, но ведь не им нужно было загореться. Главной целью служили круги из жилых фургонов. Хворост и сушняк подкладывали под них, поливали маслом, и вот пришло их время. Согласно плану, подожгли каждый круг в 3-4 местах сразу, чтобы распылить силы обороняющихся. Через несколько мгновений пламя выстреливало уже на несколько футов вверх, заставляя фургонщиков прятаться и освещая поле битвы золотыми огнями. Из дюжины кругов целых 7 были выставлены из обычных жилых и транспортных фургонов. У Верданно просто не хватило боевых повозок, чтобы защититься как нужно. Там огонь безумствовал сильнее всего, перескакивая с доски на доску и вырастая на глазах. Обороняющиеся пытались гасить его, лили воду, сыпали землю, забрасывали на борта какие-то тряпки впустую. Огонь кочевников, если уж вгрызался, не желал гаситься ничем, да и фургоны теперь оказались прекрасно освещены, и каждый защитник, хоть на миг выставлявший голову над бортом, должен был понимать, что может получить стрелу. Старик легко улыбнулся. Он почти почувствовал это снова. Ту дрожь победы, ощутимую кончиками пальцев, когда ты сидишь в седле во главе 100-тысячной армии, а враг, уже почти разбитый, только ждет последнего удара. Хотя нынче это была лишь слабая тень подобного триумфа. Истинная победа придет завтра, когда запылают все фургоны, а из трофеев насыплют холмы высотой в 30 футов. А прежде наступит тот момент, как раз перед атакой на сердце лагеря, когда уже никто и ничто не отберет у тебя победу. Миг сладости больше, чем даже вид кургана вражьих голов перед тобою. Пока же ему приходилось довольствоваться горстью горящих фургонов и страхом, с каким их гарнизоны ожидали неминуемого. А неминуемое пришло в миг, когда большая часть огней начала угасать. Сикохландийцы ринулись на штурм ослабленных конструкций, ударяли только там, где огонь причинил самые серьезные разрушения. Атака велась в кругу жилых фургонов, где пламя выгрызло в дереве крупные дыры. Явениру не нужны были глаза, чтобы это увидеть. Тысячи ног, ударяющих в землю, веревки с крюками, взмывающими надогорающие остатки, дыры в оборонительной линии. И горсточка испуганных бунтовщиков-фургонщиков, встающих на последний, безнадежный бой. Во тьме поглотила их волна его воинов. Внутренности атакованных укреплений наполнялись звоном оружия и воплями людей. Огонь. Этого можно было ожидать. Мклавес Варгореф глядел на пылающие фургоны. У них имелось совсем немного времени, чтобы как следует приготовиться к сражению. «Клянусь, Гривый Лаль, даже обычный жилой фургон может сделаться частью неприступной твердыни, если у его гарнизона будет достаточно времени». Внешние стены и крышу обкладывали свежесодранными шкурами скота или мокрыми набитыми доспехами, снятыми с конских спин. Под них подсыпалась земля, а перед фронтом вбивались заостренные колья. Только вот кочевники не дали им для этого времени. Верданны едва успели выстроиться, да и не было у них ни довольно скота, чтобы покрыть все фургоны шкурами, ни достаточного количества воды, чтобы спасаться мокрыми попонами. Рассчитывали на то, что ночь позволит им выкопать рвы, вбить колья и приготовиться к обороне. Эти работы продолжались перед главным лагерем, потому что, в каком-то смысле, жертвы защитников внешних лагерей не пропали зря. И все же, как он сумел подсчитать, при первой атаке они потеряли 4 листа, а при второй — еще 3. В полосе смерти, которые те должны были создавать вокруг мертвого цветка, остались широкие дыры. Эмонд Клевес явственно видел те места, где враг сумеет пойти на штурм главного лагеря, не опасаясь обстрелов с фланга. Рассвет. Он был в этом уверен. Ударят на рассвете. «Помни, кто тебе противостоит». Андеверс вырос рядом с ним так быстро, словно тьма породила его. «Помню. И все же я рассчитывал, что листья удержатся хотя бы до рассвета. Днем мы могли бы попытаться вывести из них часть людей». «Там остались одни добровольцы. Полагаешь, они не знали, что их ждет?» «Знали, и все же. Теперь мы знаем наверняка. Он там. Узнаю эту смелость. Одноногая птица, лист степей, молния Галлега. И он — это он. Не болеющий старикан, что прячется в шелковых стенах золотого шатра, но тот самый сукин сын, который покорил степи и нас, а еще почти поставил на колени империю». «Ты говоришь это, чтобы сломить мой дух?» Было темно, и они не глядели друг на друга, а потому пользовались обычным анахо, тем, в котором о значении слов приходится догадываться из интонации и контекста. «Дружище». Это было странное дружище, почти ласковое и совершенно не похожее на кузнеца. «Твой дух велик, как зад белой кобылы, и тверд, как ее копыта. Его не сломить. Я говорил с людьми, они рады, что командуешь ты. Они готовы к схватке с Явенером и знают, что под твоим руководством мы задержим их на день, 2 или даже 3, если понадобится. Будем делить воду для лошадей, а сами пить собственную мочу. А потом, как знать, может, прибудут остальные обозы, а может, и сам Ласкольник во главе 20 000 всадников. Милость владычицы степей капризна». «Милость владычицы степей нисколько меня не касается. Если она желает помочь, пусть принесет нам дождь, а лучше дней на 10, чтобы им пришлось атаковать только пешим ходом и чтобы огонь не мог зажечь ни стебли травы. Или пусть даст нам 20 000 конных, а если не желает помогать, то пусть убирается отсюда, чтобы, умирая, я не слышал стука ее копыт». Он не смотрел на Андеверса, а потому услыхал только его тихий смешок. «Смелые слова. Я знаю таких, кто поставил бы тебе их в упрек. А я — таких, кто со мной согласился бы». Установилось молчание. Формально кузнец стал в иерархии ниже М. Клевеса. Он должен был держаться подальше от передовой, чтобы принять командование, когда караван снова двинется в путь. Но на самом деле важным оставалось лишь то, что нынче он не играл уже никакой роли в жизни лагеря Нефхар. Но только дурак пренебрег бы его опытом. «Это не имеет значения», — нарушил тишину Боутану. «Завтра мы узнаем, как далеко нынче наши». «Хм, и каким же способом?» «Если эти грязные козолюбы атакуют быстро и во всю силу, значит, они уже близко. Если не станут спешить, тогда остальные обозы далеко или их уже разбили. Помни, что нам неизвестно, где еще 3 сынов войны». «Далеко». «Откуда тебе знать?» «Потому что если бы Явенер верил, что они справятся сами, то не появился бы здесь лично, нет. Он захочет командовать каждым боем сам, чтобы слава снизошла на него одного, а они нападут быстро, чтобы сломить нас завтра. И он использует для этого Сахарендеев». Сахарендеи. Они весь день стояли в стороне, и теперь было понятно, почему. Отец войны придерживал их для главного штурма, в котором никто не станет брать пленных. Я знаю тех, кто ждет, не дождется встречи с ними. Кузнец показал ему сжатый кулак, простейший из знаков Анахола. Стоим. Да, стоим и ждем, поскольку ради этого мы сюда и прибыли. Нечего больше болтать. «Что говорят колдуны?» — спросил он. «Как всегда», — пожал плечами Андеварс. «Бормочут что-то без смысла. Знают, что шаманы Явенера где-то готовятся к бою, но пока что якобы это не выглядит слишком опасно. Полагаю, что настоящие жеребёры ударят завтра, когда выспятся. Кроме того, Хас и Орне непрерывно кружат по южному краю лагеря. Говорят что-то о сборе духов, которого не должно быть, или которое происходит в поганом месте. Выглядят словно пара исхудавших гончих, взявших странный след и не знающих, броситься вперед или сбежать. Прикажи им отправляться спать. Ты, пожалуй, единственный, кого они слушают». «Хорошо». Кузнец обернулся и сделал несколько быстрых шагов в ночь. «Мне жаль насчет Фербонеха», — донеслось из темноты. «Да, Фербонех, материны глаза, фигура отца. Он сам вызвался в один из листьев, и ничто не могло его удержать. А теперь остатки фургонов догорали в том месте, где он служил». М. Клевесу хотелось ответить грубо, но из уст того, чьи двое сыновей как раз сражались в одном из внешних лагерей, это «мне жаль» прозвучало искренне. В темноте долины зажглись огоньки. Кочевники готовились к следующей атаке. «Прошу, прошу, прошу, прошу». Это был писк, тихонький, словно мышиная смерть. Большего она не могла из себя извлечь. Было больно, но уже не так, как раньше. Боль наполняла ее тело, и в некотором роде так стало лучше. Без эпицентров страдания, борьбы за каждый вдох. Но Кейла уже так ослабела, что даже моргание было теперь серьезным поступком. Она покачивалась тихонько, еще порой поднимая голову, хотя старший из стражников уже игнорировал ее. Собственно, она не видела слишком много. Мертвый цветок время от времени окружали полоски горящих фургонов, но потом они угасли. Кочевники еще несколько раз приготовились к атаке, но, похоже, им удалось захватить еще только один листок. Остальные отбили штурмы. Все это происходило в сотнях миль от нее, где-то на другом конце света, в месте, где не было крюков, медленного покачивания и ночи, которая вскоре собирается захватить всю всевечность. Это было худшее, что ее ожидало. Темнота. До той поры Кейла не знала, откуда черпает силу. Теперь оказалось, что черпает она ее из чужих взглядов, из того, что прочие ожидают, когда она начнет плакать, умолять о милосердии, а потому она не могла этого сделать. На самом деле она так и не покинула круг подростков с палками, они окружали ее все время. В шатре вождя волков, когда она говорила с его целительницей, женой или с ним самим, когда сидела рядом с умирающим лучником и когда повисла на ремнях. Особенно тогда. Она должна была оставаться смелой и отважной, потому что они хотели увидеть ее страх. Но теперь в темноте, когда никто на нее не смотрел, парни с палками исчезли, растворились во мраке, а вместе с ними ушла и решимость. Осталось отчаяние, чернейшее, чем глотка сквернейшего из демонов мрака, сдерживающие ее дыхание умелей, чем воткнутые в кожу крюки. «Нет, нет, нет, больше не хочу. Не хочу жить я, Кейла из рода Калевенхов, хочу умереть. Не видеть смерти, не смотреть на горящие фургоны, не хочу смотреть. Прошу, прошу, прошу, приди, брат, и забери меня отсюда, потому что это был ты, правда? Ты убил тех парней. Приди ко мне, прошу, прошу, прошу». Из-за всей этой молитвы наружу выходило только малое «прош, прош, пош», которые, возможно, и были слышны, когда б кто-то приложил ухо к ее лицу. Но это не имело значения. Важным оставалось лишь то, что темнота наконец-то обнажила ее истинное лицо. Маленькой трусихи, которая только и может что скулить о милосердии. И, собственно, это тоже не имело значения. Важна была лишь боль, засевшая в ее теле, и то давящее на волю чувство, что она должна уже умереть. должна была умереть множество раз, как и тысячи ее земляков, поскольку чрезвычайно неправильно, что она еще дышит, когда столько хороших людей погибло. Голова, что лежала под ее ногами, превратилась во тьме в бесформенный сверток, но Кейла была уверена, что она насмешливо скалится на каждую такую ее мысль. Прошу. Ответ на просьбы пришел в полной тишине. Один из ее стражников свалился на землю, просто опрокинулся и больше не встал. Тот, что постарше, узнала она, поскольку молодой какое-то время назад уселся, опираясь об одну из жердей треноги, и, казалось, заснул. Шум, вызванный падением товарища, должен был его пробудить, но нет. Он даже не шевельнулся, хотя приятель его вел себя странно. Сперва некоторое время он лежал неподвижно, а потом вдруг, в полной тишине, разделился надвое. Одна из частей осталась на земле, пятно черноты во тьме, а вторая двинулась вперед. Немного хаотически, покачиваясь легонько и выполняя странные, нескоординированные движения, словно сражалась с бурным течением дикой реки. А потом перед Кейлой чуть ниже выросло бледное лицо, окруженное черными волосами, и два холодных фонарика глаз, разгоняющих тьму. В первый миг она его не узнала. Настолько худым он был, словно его морили голодом много месяцев. Жирные волосы прилеплялись к светлому лбу, глаза сияли горячкой. «Пришел, братишка. Я уже думала, что ты забыл». Он не ответил. Дотрагивался до нее движениями быстрыми и аккуратными, словно прикосновение языка ящерицы. Пальцы его жгли ледяным огнем, особенно в тех местах, куда воткнуты были крюки. «Заберешь меня отсюда? Далеко?» Он не ответил. Да она этого и не ждала. Даже выражение лица не изменил. Взглянул вниз на лежащую между ними голову, склонился и обнюхал ее. Потом развернулся и исчез во тьме. Кейла зажмурилась изо всех сил, но слезы все равно потекли. Атаковали их, когда Кеннет уже начал сомневаться в разумности своего плана. Может, Лайва оказалась не настолько уж хорошей приманкой, как он рассчитывал, а может, преследователи готовы были удовлетвориться ее голодной смертью? Все сомнения разрешились однажды утром, хотя они так и не сумели понять, зачем кто-то преследует аристократку и откуда этот кто-то взялся. И кто, на милость всех богов, победил нападавших? Это было перед самой побудкой, когда большинство людей спали, а часовые уже немного расслабились. Кеннет знал о таком, но не проявлял к солдатам за это особенной строгости. Здесь все было иначе. Мир не менялся в ритме день-ночь, отсутствовали какие-либо указания относительно течения времени. Стража с одинаковым успехом могла длиться полчаса и половину ночи. В таких условиях, когда много дней странствуешь под одним и тем же небом, бдительность неизбежно притупляется. Ударили по ним шестеро, безумцев или отчаянных воинов, и не было сомнения в том, кто цель. Атаковавшие прошли часовых, даже не пытаясь их снять, не обратили внимания на поднимающихся с земли стражников, но, волоча за собою серые полосы, сразу кинулись в сторону Лайвы. А Кеннет, вскакивая с наполовину выхваченным из ножен мечом, чувствовал сокрушительную уверенность, что пока они доберутся до нее, исчезнет и она, и похитители. Для роты это был бы конец надежды на спасение. Он бросился вперед с диким рыком, пробудив остальных и пытаясь отвлечь внимание серых убийц, но те совершенно его проигнорировали. Однако девушки спали чуть в стороне, как обычно положив Лайву между собою, и вмиг, когда он зарычал, вскочили на ноги с оружием в руках. Были они очень хороши, но ни за что бы не сумели встать против шестерых нападающих сразу. Кайлиан крутанула саблей, сперва нормально, а после третьего удара, переходя на свою невероятную скорость, однако сумела она сдержать только одного из атакующих. Дагену окружил рой вертящихся в воздухе камешков и ракушек. Первый серый, который в них воткнулся, крутанулся вокруг собственной оси и упал. Второй же кинулся на девушку, заставляя ее отскочить назад. Ее короткое копье кружило, перехватывая десятки ударов. Трое оставшихся были уже подле Лайвы. Она сидела на земле. Светлые волосы заслоняли ей лицо, а когда убийцы ухватили ее за плечи, она коротко вскрикнула и сползла, словно потеряв сознание. И тут они начали исчезать. Она и окружавшая ее тройка убийц. Они не становились прозрачными, но словно удалялись, проваливаясь вглубь воздуха. А потом эта скульптурная группа, девушка и трое мужчин, стоящих над нею, словно взорвалась изнутри. Сероволосая голова взмыла в воздух, волоча за собой капли крови, моментально превращавшиеся в темную пыль. Один из похитителей отлетел от аристократки на несколько шагов, словно его дернули назад веревкой, привязанной к мчащемуся коню. Второй же отступил перед невысокой фигуркой, толкавшей его, уперевшись в грудь убийцы ладонью. Летели карминовые капли, превращавшиеся в темноту, распадавшиеся, ударившись о землю. Лейтенант бежал, глядя на эту пару, мужчину в сером и полуногого темноволосого ребенка со светлой кожей, который упирал, у которого не было левой руки, у которого левая рука исчезала, погрузившись по запястье. Милосердная владычица, он воткнул ладонь в грудь серому, а потом дернул резко, словно был медведем, пытающимся выхватить рыбу из ручья, и вырвал мужчине сердце. Вырвал ему сердце! Кеннет почувствовал, как нереальность этой сцены словно лупит его обухом по голове. Ребенок выглядел, как изголодавшийся сельский паренек, и при этом вырывал у людей сердца и потрошил их, будто мясник туши. Третий из серых даже не пытался сражаться, просто бросился к Лайвину, маленький убийца проскочил мимо него, а мужчина захрипел и упал, путаясь в собственных кишках. Кеннет остановился, уверенный, что все закончилось. Кайлиан как раз снимала пинком с сабли своего противника. Напавший на Дагену замер, окруженный несколькими солдатами, а мальчишка остановился перед Лайвой. На кратчайший миг все застыли. Она и он. Аристократка. Нет, та, кто притворялась аристократкой, и ребенок с окровавленным клинком в одной руке и с когтями на руке другой. Лейтенант не видел лица девушки, но лицо паренька оставалось видным даже слишком хорошо. Словно миллион эмоций пытались одновременно с этого лица соскочить. В абсолютной тишине он протянул руку, ту, когти которой слипались от черной крови, и легонько, почти лаская, коснулся щеки девушки. Лайва вздрогнула, будто кто-то плюнул ей в глаза и прошептала слово, которого Кеннет не услышал. Мальчишка исчез. Лейтенант повернулся к живому еще убийце. «Взять его!» «Слишком поздно». Мужчина сделал странный жест, словно засовывал себе руки в глотку и что-то отбрасывал, а потом упал, сотрясаемый дрожью. Первой при нем оказалась Дагена. «Держите его!» — рявкнула она, садясь на него сверху. Несколько солдат прыгнули на помощь, ухватили серого за руки и ноги, придержали, а черноволосая девушка срывала свои амулеты, складывая их на его груди, и шептала что-то все более лихорадочно, а руки ее порхали в сложном танце. Ничего не вышло. Мужчина дергался все сильнее. Конечности его, казалось, обладали собственной волей. Голова отклонялась назад, затылок бился о землю. Четверо сильных стражников едва могли его удержать. «Фенло, сделай что-нибудь!» Кеннет не заметил, кто это крикнул. Наверняка кто-то из пятой. Нур, стоявший до той поры в стороне, сжал кулаки и засопел. «Он умирает! Не позволь ему!» «Не позволь? И кто такой этот десятник?» Все смотрели на сержанта, который явственно собирался с духом. Наконец он пожал плечами, подошел к Дагене и решительно отодвинул ее в сторону, присел рядом с неудавшимся похитителем и возложил ему руки на грудь. Это выглядело так, словно Нур истек кровью до смерти. Побледнел, обнажил зубы, под глазами его налились тяжелые синяки. Он рявкнул, нетерпеливым движением распахнул на лежащем рубаху и воткнул пальцы в бледную кожу. Мужчина перестал дрожать. «Ничего, этот гребаный урод ничего здесь не имеет, ни следа!» Нур ругался так, что, казалось, и воздух густел. «Где у него? Должен иметь!» Смех сбоку заставил всех повернуться к Лайве. Девушка захлебывалась безумным хохотом. По щекам ее даже слезы текли. «Ха-ха-ха! Что ты ищешь, солдат? Души у бездушного? Хочешь удержать нечто, чего он никогда не имел? Ха-ха-ха! Будь у него душа, не сумел бы он перейти на другую сторону!» Внезапно она крепко выругалась. «Не найдешь и следа от нее в том, кто рожден из вами ее!» Кеннет не отводил взгляда от младшего десятника. Нур еще дышал сквозь стиснутые зубы и ругался, но, наконец, после нескольких минут усилий, он оторвал ладони от бледного тела, встал и с размаху пнул труп в бок. «Где она, сукин ты сын?» — заорал он. «Она не могла уже уйти!» У него ее никогда не было. Дагена стояла сбоку с лицом мрачным, словно обещание бури. «С самого рождения!» «Это невозможно!» «Правда? Ни у одного из них нет души. Это именно то странное чувство, которое я испытывала, когда с ними сражалась, словно смотрела на людей, вырезанных из пергамента. Теперь я понимаю, отчего так». «Это невозможно!» Нур, как видно, должен был выплеснуть на кого-то злость, а раз уж первая отозвалась «да», то тем хуже для нее. «Я тоже так думала». Черноволосая чуть улыбнулась и встала, слегка расставив ноги и сложив руки на груди. «У тебя великий дар». Десятник двинулся на нее, стискивая огромные кулаки. «Нур!» Кеннет осадил его одним словом, хотя на миг казалось, что сержант оборвет цепь дисциплины и кинется на девушку. «Все видели, что ты пытался сделать, Фенло». Лейтенант двинулся вперед, указывая взглядом Велергорфу и Андану на людей из пятой. Дисциплина дисциплиной, но несколько солдат выглядели так, словно готовы были поддержать Нура в возможной схватке. «Ты хотел удержать его по эту сторону. Удержать душу в теле. Это одно из величайших преступлений, согласно Великому Кодексу. Души должны странствовать в дом сна свободно. Но тут Кодекс не действует. Мы вне территории Империи, а потому я не стану тебя в том обвинять. Что ты понял?» Десятник засопел, словно давился, но не пошевельнулся. «Он», — указал Нур на труп, — «не имел души и следа. Даже веревки, шнурка, что соединяет душу и тело, и который можно чувствовать еще долго после смерти, был он словно пустая скорлупа». «Зачем бы кому-то создавать таких...» Кеннету не хватило слов, — ответила Дагена. «Чтобы свободно странствовать между разными местами. Душа и тело цепляются за свои районы всевечности, они соединены с ними предельно прочно. Сила, которая позволила бы переноситься им между разными царствами, пробиваться сквозь мрак, она непредставима. Но одна душа или пустое тело, скорлупа, оживленная интеллектом, она, как одуванчик, легкий и невесомый». Дак указала на Лайву. «Она и ее люди убили более 200 человек, обменивая душу за душу, но это сложные чары, обращающие на себя внимание». Аристократка снова захихикала так, что у всех по спинам пробежали мурашки. «Есть еще один способ. Один точный, новый. Но он до меня дотронулся, вы видели? Ранил». Лаева повернула лицо, показывая щеку, на которой появился шрам, не больше половины дюйма. «Должен был встать на колени и клясться мне, а он дотронулся. Ранил меня без дозволения». Говорила она все медленнее, будто слова были какими-то чуждыми конструкциями, значение которых от нее ускользало. Кеннету надоело. «Нур, ты и пятая, ко мне. Поговорим. Остальным встать вокруг и быть наготове». Велергорф кашлянул и поднял руку, давая сигнал, что он хочет что-то сказать. «Нет, десятник, ты получил приказ. Исполнять». Лейтенант отошел на несколько шагов, встал лицом к явно нервничающей десятке. Вернее, пятерке. Четверо солдат остались под земляными холмиками в горах. Повел взглядом по их лицам, и, что его несколько удивило, все они опустили глаза. Даже Фенло Нур. «Ты что-то умеешь, десятник. Ты использовал это умение на своем предыдущем командире. Том, который исчез. Я прав?» Все кивнули. Значит, он догадался верно, что вся десятка по уши влезла в это. «Что именно ты умеешь?» Нур окинул его ледяным взглядом. «Я умею призывать назад душу, которая только-только покинула тело. Я могу... не знаю, как это сказать. Тело мертво, но оно может двигаться, говорить и действовать, потому что я делюсь с ним собственными силами. Это трудно, выматывающе. За те 12 дней я потерял 30 фунтов». 12 дней? «Столько нам пришлось удерживать Альянфа на ногах!» — вмешался Кахер Венг, самый молодой из солдат. «Вашего исчезнувшего десятника, верно? Зачем?» Они молчали. Дело было таким, что и крысиная нора, и все жрецы, ловцы и инквизиторы всякого храма в Мейкхане бросились бы на них, словно голодный медведь на дохлого лосося. «Я напоминаю, мы вне Империи, и что бы вы ни сказали здесь, не может быть повторено там. Но проклятие! Хватит игры тайн! Отчего вы хотели, как точно сказал Кахар, удержать его на ногах? Это вы его убили?» Он обидел их. Это было видно потому, как они переглянулись. Нет, это решительно не тот тип солдат, что убивают своих командиров. Видно, говорили правду, что пятая любит своего десятника. Он... Нур запнулся, но, похоже, наконец принял решение. У него была жена, Вия, и ребенок. Любили друг друга, это все видели. Все мы их любили, ее и малыша, но устав — это устав. Вдова сержанта получает треть жалования, пока ребенку не исполнится 16 лет, только когда отец погиб во время службы. Кеннет почувствовал, как что-то разъясняется. Как он погиб? Мы были в увольнительной после патруля. В полку все готовились к отсылке роты к черному, но мы должны были остаться. Алианф не хотел покидать жену. Мы пошли напиться за тех парней, которые собирались отправиться в Оликады и возвращались поздно, ночью. Над речкой было переброшено бревно, которым мы пользовались, чтобы сократить себе дорогу. «И он упал, господин лейтенант! Просто поскользнулся и упал!» Кахер Венк обронил это, словно давал показания перед судом. «Никто его и не толкал, и не...» «Заткнись, молодой!» — Нур покачал головой. «Сейчас это не имеет значения. Там часто кто-то падает в воду, и все над этим смеются. Говорим мы об этом месте вытрезвляющий мостик, потому что едва искупаешься и... Ну, вы понимаете. Говори дальше». Он упал, и все, целая десятка сперва смеялись, но внезапно оказалось, что он не встает. Река была мелкой, в самом глубоком месте по пояс. Я вскочил и вытащил его, и знал, только-только притронулся, знал. Я всегда знаю, когда кто-то при мне умирает. Некоторое время Нур стоял, стискивая и разжимая кулаки. Ударился головою, череп треснул, он погиб на месте. Мы посовещались там на берегу ночью. Дело было не в нас, а в его жене и ребенке. Они не только не получили бы денег, но и их выбросили бы из казарм. Устав. Поэтому я это и сделал. Притянул его душу с полдороги в дом сна и поместил назад в тело. Никогда не забуду, как он на меня глядел, словно я нанес ему величайшую обиду, но принял это как мужчина. Утром мы вызвались добровольцами в роту, что отправилась на восток. Но я никогда не делал это так долго, и никогда с человеком это высасывает, как пиявка. Через 12 часов у меня и сил не осталось. Потому мы ушли, словно на разведку, нашли небольшую пещеру и оставили его там, замаскировав следы. А когда я удалился на пару сотен шагов, то почувствовал, как он уходит. Потом мы отошли на несколько миль дальше, переждали день и сообщили роте. И все. «Ты видишь духов?» Десятник покачал головой и сразу же пожал плечами. «Порой мне так кажется, что-то тянет меня к местам, где погибли люди». «Как на Хевене?» «Да, господин лейтенант». Куда-то исчез дерзкий сержант, готовый на каждом шагу оставаться на волос от нарушения субординации. Кеннет понял, что то, что он сделал, что все они сделали, тяготило их, словно мешок мокрого песка. Теперь, сбросив это с плеч, Фен-Лонур мог передохнуть. Лейтенант не выдержал и фыркнул иронично. «Проклятие! Ну и рота мне попалась. Черный должен мне бочонок хорошего вина». Он проигнорировал удивленные взгляды пятой. «Нормально. Это дело остается здесь. А вдова вашего десятника и дальше будет получать часть его жалования. Империя не обеднеет от этого. Вы молчите, а остальная рота будет молчать тем паче». Кеннет видел, как уходит из них напряжение. «Нур, если с тобой еще раз будут проблемы, я собственноручно отпинаю тебя по заднице. Говорю серьезно. Хочу иметь сержанта, который выполняет приказы и не дает понять мне каждым жестом, что сам все знает лучше. Разве что он и вправду все знает лучше, и тогда может аккуратно это показать. Учись у Веллергорфа и закрой рот, у тебя все еще коричневая полоса на плаще. Твой талант говорит тебе что-то об этом месте? Ты исследовал тот четырехрукий труп?» Десятник кивнул. «Да, но он умер слишком давно, даже если и была у него душа, уже ушла». «Что-то еще?» Чем эта страна отличается от нашего мира?» «Она...» — Нур закусил губу. «Она пустая, господин лейтенант. Нет шума, следов. То есть...» «Я не сумею этого описать, поскольку и сам не понимал, пока сюда не попал. Я словно всю жизнь жил над рекою и слышал ее пение, а потом вдруг перенесся в пустыню, в тишину. Тут ничего нет, будто все место протерто дочисто, словно оно мертво». «Хорошо. Столько я и сам уже знаю. Однако кто-то здесь жил, сражался и убивал, причем недавно. Хас так говорил о том ублюдке, что упал на Хевен. Что он сражался и убивал здесь. Потому, уверяю тебя, окрестности не настолько мертвы, как нам бы хотелось». Нур окинул взглядом пространство за спиной лейтенанта и странно улыбнулся. «Верю, господин лейтенант», — сказал он, медленно потянувшись за кинжалом. «Верю, как никогда ранее». Кеннет повернулся и взглянул в пару светло-голубых глаз. Мальчишка стоял в паре шагов за ним, и вопрос, как он во имя богов сумел подойти, был на вес жизни, поскольку правая ладонь ребенка сжимала убийственное серое острие с такой ненавязчивой свободой, с какой лев носит когти. Потом мальчишка метнулся между ними, словно что-то искал, и лейтенант только и успел прошипеть: «Никому не двигаться». Они даже не шелохнулись, а мальчишка ходил между солдатами, игнорируя трупы, словно те были лишь кусками камня, пока, наконец, не остановился подле девушек. Дагения посвятил всего минутку, и следовало признать, что нервы у черноволосой были стальными, поскольку, когда он приблизился и принялся обнюхивать ее на высоте груди, та даже не вздрогнула. Зато подле Кайлиан он подошел, понюхал, отступил и забавно наморщил нос, понюхал снова, а потом переложил оружие в когтистую руку и сделал странный жест. Девушка побледнела, а он повернулся и побежал вперед легкой рысью.